Глава 24. К 10 утра я уже успела переделать кучу дел и даже смахнуть пыль с монитора босса. Руки занимались работой, в то время как голова думала о всяком разном. Я уже не уверена в том, что было сном, а что нет. У меня совершенно точно был оргазм. У меня и ранее случались откровенные сны и реальные ощущения, спазмы в промежности и липкие трусики с утра. Но вот после этой ночи по соседству с боссом я испытала кое-что новое. Он меня ласкал, там. И я не проснулась, думая, что это ночная фантазия. К утру стало все намного хуже. Мне приснился секс. Сладко-болючее проникновение, горячие поцелуи и ласковые слова, сказанные тихим, хриплым голосом. «Добрый день!» Слышу незнакомый мужской голос и вздрагиваю от неожиданности. Полностью ушла в свои мысли и пропустила появление посетителя. «Макар Романович на месте?» – спрашивает импозантный мужчина с восточной внешностью. «А вы?» «Мирон Амирович Чедаев. У нас назначена встреча на 10». «Чедаев, точно. Генеральный директор строительной фирмы «Мирстройинвест». Я же сама заносила эту встречу в журнал». «Я ему сейчас позвоню. Присядьте пока, пожалуйста. Может, вам кофе сделать?» Что-то подсказывает мне, что этого клиента нужно обхаживать. Важный человек. Видно невооруженным взглядом. Новый модный костюм, начищенные до блеска туфли и ухоженная бородка. Серьезные, но не злые глаза. В общем, есть на чем остановить взгляд. «Да, пожалуйста», — кивает Чедаев, усаживаясь на кожаный диванчик у меня в приемной. Прижимаю плечом телефон к уху и одновременно готовлю кофе. Босс не берет трубку. Черт, неужели еще спит? Ну сколько можно? Видимо, попойка с моим дедулей удалась. Прогуливает работу. Ставлю чашку перед посетителем, и он с благодарностью кивает. На его пальце поблескивает обручальное колечко. Неудивительно, такой мужчина просто не может быть холостым. Удивительно то, что моего видного босса еще никто не охомутал. Неспроста он с девками вроде Тома и Алекс имеет дело. Хотя моя бывшая сокурсница не шлюха, просто повелась на Самарина. И где-то я ее даже понимаю. Так что, черт возьми, было этой ночью? Извиняюсь перед Чедаевым и еще раз набираю Самсама. Нет ответа. Гость, к счастью, не нервничает, спокойно пьет кофе, уткнувшись в свой телефон. Прислушиваюсь к себе. Новых ощущений в теле нет. Немного тянет живот, но это потому, что середина цикла. Овуляция и все такое. Думаю, ничего между нами не было. А если и было, то лучше сделать вид, что не было. Не хочу подвести его под монастырь. В смысле, под венец, когда дедушка начнет настаивать на браке. А то знаю я этого прохиндея. Он давно подыскивает мне жениха, но я всех бракую. Из вредности. Не хочу, чтобы кто-то лез в мою личную жизнь. Пусть Александр Николаевич свою устраивает, а я как-нибудь сама. «Добрый день», — гремит голос прибывшего шефа. «Ну, наконец-то». «Мирон, рад тебя видеть. Давненько». Чедаев встает с дивана и пожимает руку Самарину. «Макар, приветствую тебя, гордый самурай!» «Как сам? Как Даша?» Босс делает приглашающий жест в кабинет. «Она снова беременна. То ли радуется, то ли жалуется. Не понять по голосу». «Как? Опять?» – ужасается босс. «Да, четвертым ребенком. Надеюсь, это будет сын». Прежде чем войти в кабинет, Мирон Амирович оборачивается и вежливо говорит мне. «Спасибо за кофе». Я смущенно улыбаюсь. Нечасто меня искренне благодарят за паршивый, в общем-то, кофе. Самарин сделал вид, что сегодня не проснулся в моей постели. Хотя не будет же он обсуждать этот щекотливый момент перед деловым партнером. Интересно, о чем они беседовали с дедом с утра? Если это касается меня, то я имею право знать. Звоню полковнику и спрашиваю ласково. «Как здоровье, дедушка?» «Что хотела?» – буркает не слишком любезно. «Узнать кое-что». «Это ты отправил моего работодателя спать в мою комнату?» «А что, разбудил? Вот же пьяный медведь. Говорил ему, что Санька чутко спит. Уж прости, если не дали поспать тебе ночью». «И все? Больше ничего не хочешь мне сказать?» «Да нет». «Мужчина в моей постели. Серьезно?» Фыркаю. «И ты не предпримешь никаких мер? Теряете квалификацию, товарищ полковник». Говорю, добавив в голос порцию яда, и отключаюсь. Дед юлит. О чем-то они вчера договорились, эти два солдафона. Неспроста Макар Романович ко мне пришел ночевать. Если бы обнаглел и вломился без разрешения, то дед с утра устроил бы ему взбучку. А то тишина, как будто не произошло ничего из ряда вон. Ладно, будем разбираться. Хватит дедушке уже совать нос в мою личную жизнь. Не позволю. Мне уже не 18. Занимаюсь текучкой и рутиной. Что-то долго длится встреча Самарина с Чедаевым. И смех раздается из кабинета. Весело им. Гуглю этого Мирона и натыкаюсь на его интервью, где он рассказывает о том, что женился на своей секретарше. А я всегда думала, что богатые мужчины женятся на себе подобных. Разглядываю семейные фотографии Чедаевых, которые есть в свободном доступе. Красивая у него жена. Ухоженная блондинка. На шее колье, сразу видно, что из дорогих камней. Закрываю интернет-страничку и поправляю свой браслетик, подаренный боссом. Я его не снимаю теперь. Прижился на моей руке, как родной. Наконец, Мирон Чедаев выходит из кабинета. Босс его провожает. «Ты все-таки подумай, Макар, над квартиркой в новом доме», — говорит посетитель. «И помни, семейным людям с ребенком хорошая скидка». «Еще один», — как-то странно реагирует босс. Мужчины обмениваются любезностями напоследок, и брутальный многодетный отец покидает приемную. «Саш, после работы обсудим случившееся», — твердо говорит босс. «Не получится, Макар Романович, у меня встреча с бабушкой». Она, наконец, выкроила для меня время в своем плотном графике. Криво усмехаюсь. Да и нечего нам обсуждать. Ты в этом уверена, что нечего? Скрещивает руки на мощной груди и пронзает меня таким взглядом, от которого ноги начинают трястись. Хорошо, что он не видит эту чечетку под столом. Тем более, надо бежать. Я не готова обсуждать его пальцы в своих трусиках. Примечание автора. Мирон Чедаев – герой романа «Наследница для босса».